шкура на пузе чудовища, именно туда я ударил, вспомнив, как в детстве заставил разжать пасть суслика, прокусившего мне палец, прогнулась, монолитные мышцы ожесточились, сопротивляясь удару, но все же мне удалось снести и опрокинуть огромную тушу. Все вместе мы кубарем покатались по земле, сминая какие-то постройки и технику, трактора вроде бы, твою мать, кажется, у меня плечо выскочило из сустава. Я встал, ощупывая повреждения и оценивая результат скрытной атаки. Ну, своего я добился. Ави Мария от неожиданности выплюнула бессмертного ибрита, только его сестра все еще оставалась в плену щупалец, присоски, так просто свою добычу не выпускают. Мужи и яйка, раздалось протяжное, но быстрое восклицание рядом со мной. Ебать мой хуй, ты вовремя, а то я уже слегка очка пронес, думал, все, отбегался. Я только сейчас заметил, что у вихря вся штанина в крови, красный цвет костюма скрывал ее, а также увидел след от присоски на бедре. Шелк костюма там был изорван и смят, а кожа на ноге имела синюшно-черный оттенок, но похоже, созданный для минимального трения материал, неплохо показал себя даже против чудовищной силы присосок на щупальцах Ави Марии, благодаря чему раненый супер все еще не упал и даже немного бегал. «Уноси, кого сможешь, а я займусь тварью». Я кивнул в сторону поднимающегося на ноги брита и бессмертного, что отползал на одних руках, волоча по земле ноги и выпущенные наружу кишки, его способность к полету отключилась, или он просто тупит, ошеломленный ранением. Я дернул себя за руку, со вспышкой боли в плече что-то щелкнуло, а к пальцам вернулась чувствительность. «Только не надорвись, братан». Слова еще не долетели до моего уха, а Олег уже подхватил бессмертного и исчез в красной вспышке. Тем временем Ави Мария тоже начала приходить в себя и заворочилась в кратере из вспаханной земли, глины и деревьев. Бритни тоже очнулся и сразу же полез обратно, вызволять теперь уже сестру, Брит. Но той было не до брата, она пыталась отодрать свою грудь от огромной, приклеившейся к ней, присоски. Но сил женщине не хватало, а монстр, даже оглушенный, не потерял хватку. Помочь ей или пусть еще немного повеселиться, вроде бы ни на ней, ни на ее брате незаметно ранений, кроме разве что и задравшейся одежды. Ладно, помогу даме в беде. Стой. Я схватил Брита за плечо и выдернул прямо из-под атаки щупальца, они точно независимы, основная туша еще толком не очнулась, а щупальца уже бодрые, а то еще и тебя потом вытаскивать. Он что-то пробурчал возмущенное мне вслед, но я уже не слушал, отбросив мужика подальше к другим героям. Ави Мария начала поднимать огромную голову, нужно поторопиться. Бритни, правильно, я проскочил между щупальцами и оказался перед дамой, а ты еще кто? Приготовься, будет немного больно. Перебил ее я и попытался резко отодрать тентаклю от женщины, но не тут-то было. Господи, какая же она, Ави Мария, не Бритни, сильная. Мне пришлось обхватить сгусток чудовищной плоти обеими руками, практически обнять щупальце, и беспардонно упереться ногами прямо в спасаемую, чтобы отодрать от женщины настырное щупальце. Такое ощущение, что мы делаем все это неправильно, нечеловеческим усилием, но мне удалось освободить Бритни от хватки монстра и верхней части ее собственного костюма, которая так и осталась болтаться на присосках. Впрочем, там изначально было не так уж много ткани. Вскрикнув, женщина начала падать вниз, и я не упустил момент, чтобы проявить свою кобелиную джентльменскую, то есть натуру, подхватив даму на руки, прямо в полете. Пока Ави Мария поднималась на ноги, я отнес Бритни к ее брату. По пути оценив не только выдающиеся грудь и фигуру женщины, но и то, что она отделалась совершенно малозначительными ссадинами там, где я, год назад заработал здоровенные синяки на половину спины. Все-таки они с Бритом и впрямь, неуязвимые. Я и сама справилась бы, не особо-то благодарно возмутилась она. Охотно верю, усмехнулся я, чем вызвал на лице у женщины такое угрожающе возмущенное феминистическое выражение, что она даже показалась мне не такой красивой, как раньше. «Постойте тут, окей?» — скинул я Бриттани. На руки Бриттани у кого-то было очень плохо с воображением. «Эй!» — снова возмутилась женщина, тут же высвободившись и встав на ноги. «Мы тебе не штатские. Мы в этом деле», — вторил за сестрой Брит, наверное, собираясь напомнить мне, какой он старый. «Мужик, мне плевать», — перебил наемника я. «Если придумаешь, как справиться с этой тварью, милости прошу, а нет, то и не мешайся». Грубо, но правда ведь, тут от них толку нет, только лишние заботы. Я могу разве что использовать самого Брита и его сестру, как снаряды, но не думаю, что они оценят такое предложение. Тем более Ави Мария уже практически оклемалась от внезапной атаки и уже ищет обидчика, мотая из стороны в сторону своей безглазой башкой. «Ну что ж, Марк, пора показать миру, из чего ты сделан. Эй!» Привлек я внимание твари, подлетая к безглазой морде. В прошлый раз это сработало даже слишком хорошо. «Мария, дорогуша, рад видеть тебя снова. Рыкни раз, если тоже по мне скучала». Пара маленьких щупалец твари, что говорится, сделали стойку на меня. «Подождите, она понимает речь, или просто узнала мой голос?» Разинув зубатую пасть, Мария огласила округу яростным ревом, которому позавидовал бы и Годзилла. «Я так и думал», — усмехнулся я, за шутками скрывая нервозность. «В прошлый раз она была близка к тому, чтобы убить меня, во имя Олимпа, Тартара и благословенного Вилтрума. Надеюсь, я достаточно сильнее прошлого себя, чтобы выдержать второй раунд». Брит не в костюме. Впрочем, она и без него придерживается схожего стиля. Глава 22. Позабыв про назойливых мошек, японоида, аквариуса, ангела и всех остальных бесполезных героев, Ави Мария попыталась схватить меня своими щупальцами. Но в этот раз я уже знал об их неочевидной способности многократно удлиняться и не позволял себе обманываться кажущейся неповоротливостью массивной туши. Впрочем, по сравнению со мной, она и впрямь несколько медлительна. Я ускользнул от настойчивых объятий монстра раз, потом еще, и еще. Это не так уж и сложно, нужно просто уважать возможности противника и быть начеку. Грубо говоря, не расслабляться, а это именно то, что я сделал в прошлый раз. Недооценил уровень угрозы, за что и поплатился. Что ж, маневренности мне хватает, и пока монстр сфокусирован на мне, ситуация стабильна. Но все же, как я собираюсь побеждать ее? Опять сбивать себе кости об непробиваемый череп твари? Вроде бы именно так ее в прошлый раз и задолбили бессмертный сбой бабой. Впрочем, им еще помогал зеленый призрак, которого сегодня что-то не видно, как и марсианина. В очередной раз проскочив между конечностей головоногого, она хоть и не моллюск, но ноги на голове у нее точно имеются, я выгадал возможность провести ответный удар. Громадная башка ухнула вниз под моими кулаками, колени монстра подогнулись, а по земле пошла сейсмическая волна, сбившая с ног, изображавших бурную деятельность сухопутных героев. Хороший удар, но законы Ньютона неумолимы. Мои руки получили удар такой же силы, как и голова Ави Марии. Хотя я не уверен, чьи кости не выдержат раньше, но упускать такую возможность нельзя. Еще удар, и еще, я начал вдалбливать кулаки в череп ошеломленной твари, создавая целую цепочку землетрясений, что накроет ближайшие районы. «Берегись!» Встревоженный женский возглас, на русском причем, откуда-то сверху. Кто-то хватает меня за плечо и тянет вверх под надрывное хлопанье крыльев, а прямо у меня перед носом вздымается возмущенной волной плоти щупальца монстра, сжимая воздух там, где секунду назад были мои ноги. «Ангел!» Все так решилась помочь. Я замечаю на присосках монстра несколько окровавленных пучков перьев. Скосив взгляд на крылья супергероини, вижу место, откуда они были выдраны, ощипанный кусок крыла, со свалявшимися, торочащими под сломанными углами, тростинками перьев. «Спасибо», также по-русски отвечаю я, высвобождаясь из на удивление цепких ручек. «Она ведь совсем молоденькая, не старше меня, но тебе лучше не приближаться к этой штуке». Ангел только кивнула в ответ, даже не думая спорить, и перевела взгляд на монстра. Ави Мария уже поднялась и мотала по сторонам безглазой головой, выискивая обидчика. Не похоже, чтобы серия проведенных атак нанесла ей значительный урон, как, впрочем, и мне. Костяшки подзбил, кожа на пальцах полопалась местами, но это мелочи, заживет еще до вечера. Я определенно стал сильнее, чем в прошлую нашу встречу, но таким темпом мы можем возиться тут еще долго. Наконец, высмотрев меня на небе, Ави Мария зарычала и начала вполне целеустремленно загребать лапами по изрытой земле в нашу сторону, даже не обращая внимания на японоида и аквариуса, пытавшихся достать ее своими дальними атаками. Как-то она меня все-таки видит. Стоп, вот оно, точно. 6 щупалец на голове, 4 огромных, атакующих, и 2 поменьше, что растут как бы из щек, по бокам рта. И я ни разу не видел, что пара маленьких использовались для захвата врага, зато много раз замечал, как они, подобно антеннам, настраиваются на цель. Вот как она ориентируется в пространстве. Это что-то вроде вибриссов у млекопитающих, кошек, к примеру. И даже если я не знаю, как именно устроены эти антенны, они должны быть буквально набиты сенсорными окончаниями и прочими органами чувств. Кажется, у меня появилась пара идей, ухмыляюсь я. Отлично. Тут же поддакивает ангел, что все еще парило рядом на своих полуобщипанных крыльях. Что мне делать? Я скосил на нее взгляд, если она сунется туда еще раз, то может и вовсе остаться без крыльев, или и того хуже. Можешь за меня помолиться. И, не дожидаясь, пока она осмыслит шутку и обидится, снова ныряю вниз, навстречу опасности. Нужно чем-нибудь отвлечь монстра, вот это вполне сгодится. Я проскальзываю на пределе дальности щупалец, чем вне всякого сомнения вывожу монстра из себя, к примеченной цели, к брошенному хозяевами прямо на поле детищу советского автопрома. Подхватив трактор за днище, я взлетаю обратно и примериваюсь к огромной голове чудовища. Закуси-ка этим, и сбрасываю технику прямо ему в рот. Она, конечно, перехватывает его на лету, сминает щупальцами и, наверное, хочет отбросить в сторону, но у меня другие планы. Я наваливаюсь на остатки машины всей своей силой и заталкиваю их в пасть чудовищу. Мне просто нужно заткнуть ей ненадолго рот, иначе никак не пристроиться у этим сенсорным щупальцам. Они не только меньше, но еще и без когтей и присосок, а кожа тут более нежная и, это я узнал уже схватив их руками, скользкая из-за покрывающей их мерзкой слизи. И почему у меня нет лазерного зрения или еще какой-нибудь дальнобойной способности, чтобы не хватать монстров руками за всякие странные выделения? Уперевшись ногами в остатки трактора, я, что было силы, рванул на себя щупальца, буквально вырывая их из головы твари. Сталь сминается под моими ногами, я буквально проваливаюсь в пасть чудища, но своей цели достигаю. Помимо жалобных стонов металла до моих ушей также доносятся и звуки рвущейся плоти. Одно есть. Уши заложило от пронзительного рева чудовища, что-то хлопнуло меня по голове, заталкивая глубже в пасть, ногу сдавливая резцами во рту монстра, успешно прокусившего двигатель трактора. Я оказался там, где в самом начале битвы были Брит с Бессмертным. Но это еще не все. Схватившись обеими руками за оставшиеся сенсорные щупальца, я тяну его на себя. Сомкнувшиеся на моей ноге зубы Ави-Марии выступают захватом, только помогая в этом деле. Мир завертелся, потонул в воплях, брызгах крови, слизи, камней и грязи, когда мы, сцепившись, снова завалились вниз. Но это еще не конец. Колос упал, но еще не повержен. Каждая щупальце осьминога связана с другими нейронным кольцом и способна действовать в обход мозга. И тут, видимо, похожий принцип. Возможно, малые щупальца были нужны для полноценного ориентирования на местности, но вот хватать добычу рядом с собой оставшиеся четыре могут и без них. И хотя основное тело оказалось временно выведено из строя шоком от потери органов чувств, мне все еще приходится бороться с четырьмя невероятно мощными щупальцами, пытающимися удушить меня в своих смертельных объятиях. А вскоре и основная туша начинает ворочаться, да чтоб тебя. Эй, красавчик! Доносится до меня женский окрик, судя по голосу, Бритни, пригнись. Не раздумывая, я выполнил требование. Обожаю это. Под донельзя довольный комментарий женщины надо мной пролетело что-то большое и врезалось в верхнюю губу монстра. Промеж щупалец, да это же Брит. Она бросила брата в чудовище, вот это я понимаю. Командная работа. Ненавижу это, пробурчал где-то рядом мужской голос, но мне было не до того. Ави-Мария зашевелилась еще активнее после этого удара. Одно из щупалец схватило меня за лодыжку, подтаскивая к пасти. Да цепись ты. Обиваясь свободной ногой, я инстинктивно искал за что бы схватиться руками, но ладони лишь скользили по грязи. Пятку прострелило болью, когда удар ногой пришелся на один из огромных резцов, зуб переломился у основания, но я не почувствовал облегчения, я был уже почти там. Твою мать, твою мать, твою что-то твердое, вроде древесного ствола, попалось мне под руку. Размахнувшись, я не глядя и не думая, ударил находкой по щетинистой верхней губе монстра. Раз, еще раз, а неплохо получается. Ави-Мария заскулила жалобно. Да, получай, сука, получай. Наконец, от моих ударов появился видимый эффект, кровавые взрывы плоти, оскалины костей, полуметровые выбитые зубы, целый фонтан ошметков плоти чудовища поднялся вокруг меня. Кто-то рядом постоянно и зло матерился, а сзади доносился заливистый женский смех. Я тут сражаюсь на грани сил, а они там угорают, тоже мне, герои. Наконец, череп монстра не выдержал и мое орудие вошло ему прямо в мозг. Вот так, сдохни, сука. Только теперь я задумался, а что такое прочное могло найтись в грязи, чтобы им можно было пробить череп твари вроде Ави Марии? А мое оружие, тем временем, матерясь и отплевываясь, злое, начало выбраться из пробоины. Упс, некрасиво получилось. Что ж, я вынужден взять свои слова обратно. Брит не бесполезен в бою с Ави Марией, он, в буквальном смысле, лучшее оружие против нее. Я подлетел к ране и протянул тонущему в сером веществе монстра старику руку. «Хватайся», он посмотрел на меня зло, удерживаясь одной рукой за скол кости. «Ты это здорово мне помог». «Эхахаха, ой, блядь, я не могу», взорвалась истерическим смехом Бриттани, чем совершенно не делала ситуацию лучше. «Надеюсь, кто-нибудь это заснял. Отвали». Зло отмахнулся от протянутой руки Брит и продолжил карабкаться по скользким костям самостоятельно, не зная, как еще загладить свою вину и отчаянно сдерживая собственный смех. Я мог только отлететь назад, к остальным. «Вижу, моя помощь здесь уже не требуется», — донесся сверху хорошо знакомый мне спокойный мужской голос. «Твою мать, каким-то чудом мне удалось не подпрыгнуть от испуга, сердце-то натурально ушло в пятки. Какого черта Сесил не сказал мне, что отец уже рядом? А, ну да я ничего не слышал от него с того момента, как оказался в щупальцах Марии в первый раз». Потерев ухо, я незаметно потрогал наушник, сломан, как я и думал. Заодно проверил, все ли в порядке с маской и костюмом. Не оторвалось ли что-то в ходе боя, но творение русской мастерицы выдержало испытание боем. Омнимин энергично поприветствовал друга Красный Вихрь, даже не подозревая, насколько опасно его появление здесь для него самого. «Да, ты чутко опоздал, но, как видишь, молодежь сейчас пошла талантливая. Скоро нам, старикам, не останется места». Он похлопал меня по плечу, представляя новичка коллеги. «Познакомься, это непобедимый». «Привет», — сказал я по-русски, словно бы случайно, а потом поправился, перейдя на английский. Эта маленькая оговорка, вкупе с тем, что представлял меня именно Олег, усилит впечатление, будто бы я сам из России, не говоря уже о моем кричаще советском дизайне костюма. Я бы еще и акцент добавил, но все остальные уже слышали, мой вполне чистый английский. «Непобедимый, значит». Отец посмотрел прямо на меня, а я благодарил свою удачу за то, что на мне маска с линзами. Весьма оптимистично. Я пожал плечами, стараясь говорить как можно меньше, не хватало еще, чтобы Нолан опознал меня по голосу. Я слышал, Омнимин снова перевел взгляд на Вихря. Бессмертному досталось от этой твари. Он даже беспокойство в голос добавил, как будто его действительно расстраивала травма друга, как будто он сам не готов убить его, как только появится такая необходимость. «Да», — несколько приуныл Олег, — «я отнес его на китайскую базу Темнокрыла. Бессмертный он, ты и сам знаешь, крепкий мужик, на нем все быстро заживает. Он поправится раньше, чем мы успеем соскучиться по его ворчанию». «Хорошо», — улыбнулся Нолан краем рта, — «тогда, если я здесь уже не нужен, мне пора быть в другом месте». И он исчез так же стремительно, как и появился. Подавив вздох облегчения, я заменил сломанный наушник на запасной, что хранился в тайном кармашке в ткани костюма, и активировал его. 5 секунд треска и помех, пока устройство настраивалось на спутник, и канал связи снова ожил. «Марк», — встревоженный голос Сесила. «Марк, ты меня слышишь?» «Да, все в порядке, просто наушник сломался», — отвечаю я, отходя в сторону от остальных. Благо в этот момент появилось еще одно действующее лицо. Наконец-то прилетел Дональд, первый помощник Сесила и по совместительству напичканный крутыми техническими штуками до самой макушки киборг, который отвлек на себя внимание героев. «Черт, это было близко», — тоже облегченно вздохнул Сесил. «Кажется, Нолан ничего не заметил. Я тоже так думаю, но я убавил голос, чтобы меня уж точно никто не смог подслушать. У меня тут пара отметин. Если я сейчас попадусь ему на глаза, он может догадаться». «Можешь не волноваться об этом», — перебил меня Сесил. «Я позабочусь о том, чтобы Нолану было не до домашних дел в ближайшие пару дней. Этого времени тебе хватит?» «Да, вполне». Я отключил связь и вернулся к остальным. Дональд деловито рассматривал тушу Ави Марии, потыкивая в нее металлической иглой, встроенной в палец. Ангел стояла в стороне и приглаживала свои перышки в буквальном смысле. Она пыталась сделать последствия ощипывания как можно менее заметными, ей в этом помогал японоид, при помощи какой-то футуристического вида штуки, которую он, наверняка, сделал только что. Аквариус сидел в одиночестве на камне с таким изнеможенным видом, словно это он только что в одиночку завалил Ави Марию. Бритни все еще смеялась над братом, который угрюмо выжимал футболку от крови и мозговой жидкости монстра. Кстати, сама женщина нацепила на себя рубашку с явно чужого плеча, но при этом опять оставила глубокое декольте. Видимо, она очень гордится своей грудью. «Держи», — возникший из ниоткуда Олег кинул Бриту огромное пляжное полотенце. «Спасибо». Тот принялся с удвоенной силой очищаться от останков монстра. «А-а», — взвизгнул вдруг Дональд, отскакивая от дернувшегося щупальца монстра. «Какого оно еще живое?» — нахмурился Брит, выражая всеобщую озабоченность. «Не знаю», — нервно поправляя галстук, — ответил Дональд. «Я хотел проверить активность. Лучше не трогай эту штуку, да не...» предостерегающе сказала Бритни. «Ее нужно не проверять, а сжечь нахрен, уничтожить». Остальные согласно закивали. «Да», он снова помял пальцами галстук. «Наши люди займутся этим. Мы уже вызвали команду зачистки». Примечание. Если вам кажется, что отхуярить монстра Бритом это странно, то вы просто не читали оригинал. Брит буквально избил родного брата младенцем, своим сыном. А еще он откусил голову новому хахалю своей бывшей. Кстати, я по ошибке снова переименовал русского супера. Только сейчас, найдя ранее пропущенную мной линейку комиксов по непобедимому, я понял, что русскую героиню в комиксе зовут не Ангел, а Пегас. Полагаю, из-за того, что Ангел уже есть у Марвел. С одной стороны, можно оставить ее Ангелом, ведь никаких конских черт у нее нет, кроме разве что способности понимать речь французского пса-супергероя, а с другой, эмблема на костюме. Это определенно конская голова с крыльями. И возможно у персонажа есть какая-то предыстория, объясняющая почему она именно лошадь, а не ангел. Ангел, она же Пегас, и киборг-убийца-японоид. Глава 23. Но на этом мое сегодняшнее приключение не закончилось. Передав тушу Ави Марии на попечение команде серьезных, но весьма суетливых, видно, что ребята волнуются, солдат в химзащитных костюмах, мы уже собирались разлетаться по своим делам, когда ангел вдруг выразил обеспокоенность самочувствием бессмертного. Так и хотелось ответить ей, что этого парня не просто так зовут бессмертным, но я сдержал в себе этот язвительный порыв. Все-таки она не обязана знать так много о его способностях, а ранение, полученное им, для нормального человека значило бы практически гарантированную смерть. Да что там, даже Сесил, знающий о бессмертном едва ли не больше всех, пока даже не подозревает, что тот способен дать форму бессмертному горцу Маклауда и воскреснуть после обезглавливания. В ответ на беспокойство юной героини Вихрь с Аквариусом просто пригласили нас посетить местную базу защитников и самим оценить состояние бессмертного. Это ведь секретный объект по крайней мере, про него невозможно узнать из официальных источников, а тут несколько героев из разных стран, малознакомых к тому же. Впрочем, с деньгами темнокрылой бой бабы-защитники могут разместить хоть сотню таких объектов по всему миру, если уже не разместили. Остальные переглянулись, вроде бы ни у кого не возникло возражений. Если на вашей базе есть душ, Брит демонстративно вытащил что-то белое, вроде бы осколок кости из уха. Душ, медотсек, столовая и все остальное, что может понадобиться после очередного спасения мира. Точно, ему ведь и самому нужно обработать рану на ноге. Хотя не похоже, что она сильно мешает ему бегать. Мы согласились, благо база оказалась совсем недалеко. До места добирались на транспортном самолете защитников, одной из собственных разработок нашего черного Бэтмена, которая могла дать фору лучшим сверхзвуковым истребителям мира, благо никто из присутствующих не страдал боязнью перегрузок. Четверо и сами способны набирать нешуточное ускорение при беге и полете, Брит с Британи слишком неуязвимые, чтобы жаловаться на дискомфорт, а японоид вообще машина или что-то вроде того. Сама база оказалась скрыта в горах, при нашем приближении целый кусок скальной породы, покрытый вековечным, на первый взгляд, снегом съехал в сторону, открывая проход внутрь хребта, и навскидку не слишком уступала в размерах главному логову, которое мне уже доводилось посещать в прошлом мире. А ведь все это, после гибели защитников, все базы темнокрылой бой бабы, со всеми их технологическими наворотами, перешло под контроль Сесила. Это, наверное, в один миг увеличило суммарный бюджет агентства в разы, не говоря уже о расширении влияния по всему миру и полученном после предательства отца дополнительном финансировании. Я вдруг понял, что если мой план выгорит, и мне удастся не допустить кровавой бойни и истребления защитников Ноланом, то это ослабит агентство по сравнению с тем, каким оно было в моем прошлом мире. Как пример, та же технология телепорта, личное такси Сесила, по 5 миллионов долларов за одно применение, или марсианская миссия, которые были форсированы именно из-за отца. Но наличие живых суперов уровня защитников все же важнее, наверное. Весьма впечатляюще, сухо заметил японоид, когда мы вошли в то, что можно было назвать командным центром этого места. Я уже примерно представлял, чего ожидать от тайного логова супергероев, да и стариков трудно было удивить чем-то подобным. Но вот ангел охал в восхищении, увидев очередную демонстрацию технологической продвинутости и финансовой расточительности создателя этого места. К примеру, в этой комнате на несколько десятков мониторов подавалось изображение не только с окружающих саму базу скрытых камер, но также из других, требующих внимания в данный момент мест планеты и не только. Имелось также несколько экранов, транслирующих изображение со спутников, размещенных на околоземной орбите. А ведь тут должна быть какая-то автоматическая система, которая сама отслеживает все эти события, что-то вроде и, что сообщает темнокрылу лишь о самых важных происшествиях. А это значит, что все эти мониторы мало того, что излишества, так еще и включены сейчас не иначе как для того, чтобы пустить гостям пыль в глаза. Понты дороже денег, тоже прокомментировал увиденное я, чем вызывал смешок Олега. А да, это точно про темнокрыла, самого интеллектуального, идейным все-таки стоит считать бессмертного. Лидера защитников планеты на месте не было, иначе он участвовал бы в сражении с монстром. Да и в целом, база выглядела пустоватой. Потеряв по дороге Брита, отправившегося смывать с себя внутренности Ави Марии, Олег проводил нас в медотсек, где уже маялся бездельем обмотанный бинтами бессмертный. За пациентом приглядывал только робот-медик, что не желал поддерживать беседу, а только озвучивал предписания для больного, чем дико бесил последнего. «О, вы все-таки вернулись», — заметил появление товарища бессмертный. «А я уже боялся, что вы опять бросите меня тут одного с этими железяками, как в прошлый раз». Для человека, которому час назад выпустили кишки, бессмертный выглядел на диво энергичным. Он еще не рисковал вставать с койки и лежал в постели с пояса по грудь, замотанный в бинты, но при этом был в сознании весьма бодр. В способности к самоисцелению этот парень превосходит даже Вилтрумитов. По крайней мере, я не слышал от отца, что мы могли бы пережить отсечение головы. И кстати, никакого недовольства или удивления из-за того, что Олег с Аквариусом привели в их логово посторонних. Может, я переоцениваю секретность, и тут, на самом деле, каждые выходные устраиваются экскурсии для всех желающих. Именно так я и хотел сделать, признался Вихрь. Но молодежь нынче пошла чувствительная, распереживались, что ты тут развалишься на части без их внимания. Он мотнул головой в сторону шедшей передо мной ангел. Так значит, я в долгу у этой прекрасной юной леди, услужливо хитрая улыбка наползла на рожу бессмертного. Да и голос сразу же поменялся, стоило ему заговорить с девушкой, в нем появились эти заискивающие нотки, что свидетельствуют о том, что старику явно приглянулась молоденькая девушка. Впрочем, тут его сложно не понять, фигура у ангел, что надо, и обтягивающий костюм ее только подчеркивает. Кажется, мы еще не представлены. И, судя по тому, как театрально закатила глаза Британи, не я один заметил эту перемену в поведении бессмертного. Ох, узнаю этот тон, попридержи коней, старикашка. Перебила она бессмертного, прервав его попытку пофлиртовать с ангел. А ты не вздумай распускать уши, девочка. Да я не, замялась ангел, совершенно не понимающая, как ей вести себя в этой ситуации. Малышка Бритни, когда ты успела стать такой грубиянкой? Тут же отреагировал на нападку бессмертный. Я помню тебя совсем другой. Успела насмотреться на всяких извращенцев за свой век. Хмуро ответила Бритни, смерив больного таким пренебрежительно-презрительным взглядом, какой умеют делать только женщины. Таких, как твой брат, усмехнулся в ответ бессмертный. Сколько там было лет его подружке-стриптизерше, когда они начали встречаться? 17, 16 или и того меньше. Бритни снова осклабилась в ответ, и, хотя быстро придумать достаточно колкий ответ не смогла, даже не подумала уступать в споре и еще пару минут пререкалась с бессмертным. Вот и навестили раненого товарища. Если честно, я так и не понял, действительно ли эти двое друг друга недолюбливают или это просто дружеское перекидывание колкостями. Дослушивать их пикировку до конца я не стал, и вместо этого тоже воспользовался местными удобствами, чтобы привести себя в порядок после боя. Костюм-то у меня может и водостойкий, но я все же успел пообжиматься с щупальцами Ави Марии, и у меня до сих пор все волосы в ее выделениях. Благо костюм изначально был рассчитан в том числе на подводную деятельность, и его легко можно было отмыть. Несколько странно мыться в душе, не снимая костюма, но сменной одежды у меня все равно нет. Вообще по большому счету ничего страшного не случилось бы, даже если бы я переоделся в гражданское. Олег и другие защитники, благодаря дронам темнокрыла, видели мое лицо еще в прошлый раз. В неведении о моей внешности оставались только новички и старички. Но я не думаю, что это станет проблемой. Отец ведь ни с кем кроме Розенбаума не сближался по-настоящему, и уж тем более не хвастался перед коллегами фотографиями своего сына. Видимо, потому что понимает, что ему рано или поздно придется сделать всех остальных героев Земли своими врагами. О его человеческой семье знают только Арт, Сесил, ну и те люди в агентстве, кто работает непосредственно под руководством последнего и следят за нашим домом. В общем, я подумал и решил, что ничего ужасного от того, что я выйду к остальным с открытым лицом, не случится. Тем более, я буду чувствовать себя немного глупо, будучи единственным, кто тут носит маску. Вихрь снял свою, как только мы сели в самолет. На выходе из душа я сразу же почувствовал смутно знакомый запах чего-то аппетитного, доносившийся из бокового коридора. Точно, Олег ведь упоминал наличие столовой, очень кстати. Поддавшись искушению, я решил проверить, чем же там пахнет. Тем более я никак не мог вспомнить, откуда знаю этот запах. Коридор вывел меня в приятно обставленное помещение с круглым столом посередине, где уже собрались почти все остальные мужчины из нашей компании, кроме японоида, если к последнему вообще применимо понятие пола. Даже бессмертного прикатили на передвижной коляске, в которую он уже перебрался из больничной койки. Как же быстро он все-таки исцеляется. Кроме меня и Аквариуса все уже были в гражданском. Брит изначально не носил костюма. Олег переоделся в шорты, из-под которых виднелись свежие бинты на месте ранения, и футболку взамен изодранной присосками монстра формы, ну а бессмертный изначально был в чем-то вроде медицинской пижамы. Адамы, наверное, еще где-то приводит себя в порядок. Но главное, источник запаха, я не узнал его потому, что ни разу не ел в этой жизни, но помню по одной из прошлых. Это же шаурма. Очень много шаурмы, если быть точным. Возле Аквариуса уже лежало несколько скомканных бумажных пакетиков из-под умятых порций, и еще по одной он держал в каждой руке, откусывая от них поочередно. Какой прожорливый. Вам еще нельзя принимать пищу, подал вдруг голос робот-медик, маячивший за спинкой коляски бессмертного. Отвали, железяка, отмахнулся от назойливой машины тот. Я в этом теле уже несколько тысячелетий и лучше всех знаю, что мне можно, а что нельзя. Тогда я вынужден поставить вас в известность, что снимаю с себя всякую ответственность за ваше здоровье, заявил вдруг робот и укатил. У него была платформа с колесиками вместо ног, в сторону медицинского отсека. Стоп, у этой машины есть эмоции, и она обиделась на пренебрежение со стороны героя. Ага, скатертью дорога, буркнул ему вслед неблагодарный пациент. Первым меня заметил Аквариус и издал малопонятный из-за набитого рта, но, судя по приглашающему жесту рукой, вроде бы приветственный звук. Отметить победу над монстром шаурмой? Почему бы и нет? Это ведь межвселенская традиция супергероев, а традиции, как известно, нужно уважить и, при случае, использовать к своей пользе. Я сел рядом с Аквариусом, чему тот как-то слишком явно обрадовался, и я взял себе одну порцию шаурмы. О, непобедимый, с иронией в голосе переключился на меня бессмертный. Парни рассказали мне, как именно ты отделал эту штуку. Жаль, я не видел этого своими глазами. Брит, сидевший по другую сторону от меня, недовольно глянул на бессмертного. Разве там не было ваших дронов с камерами? Удивился я. Судя по тому, что я увидел в той комнате, у темнокрыла есть глаза повсюду. Точно, озарило бессмертного, а вот Брит, наоборот, вдруг погрустнел и смерил меня уничижительным взглядом. Только не давайте запись, начал было он. Мне, раздался веселый голос у меня за спиной. Я уже сделала себе копии в высоком разрешении с нескольких ракурсов, все здесь, на битке, а и ей твой перформанс тоже понравился. Британи, снова сменившая одежду, но не изменившая своего откровенного стиля, не переставая довольно скалить зубы и покачивая искрящимся электричеством телефоном в руке, приземлилась рядом со мной, прямо напротив брата. Чуть дальше молча пристроились ангел, переодевшаяся в, на удивление целомудренное, по сравнению с ее геройским нарядом платьице и японоид. Оха! Тяжко застонал неуязвимый солдат, потирая виски. Вселенные меняются, но некоторые вещи остаются неизменными, например, отношения братьев и сестер, которые не перестают подтрунивать друг над другом, даже если им уже под 40 лет, и они оба супергерои. Я вдруг почувствовал на себе чей-то слишком надолго задержавшийся взгляд. Знаете, бывает такое чувство, но ничего мистического или сверхъестественного на этот раз. Просто периферийным зрением заметил подозрительно долгое отсутствие движения слева. Повернувшись, замечаю, что Бритни с нечитаемым выражением рассматривает меня. «Что, у меня что-то на лице?» – спрашиваю я, глядя в глаза женщине. «Мне казалось, ты старше», – заявилась некоторым разочарованием она. «Ну да, даже если сложить все три мои жизни, я, скорее всего, все еще буду годиться ей в сыновья или около того. Не знаю точно, сколько им лет, но по слухам, Брит работает на агентство уже около полувека, а до этого они с сестрой были солдатами в нескольких войнах. Плюс у них у обоих замедленное старение, у Бритни, очевидно, лучше, чем у брата, но Брит при этом выглядит минимум на 50. Это проблема для тебя?» Снова спрашиваю, еще не совсем понимая, к чему все это. «Не то чтобы», — неопределенно ответила женщина, наконец отведя взгляд. «И что это было?» «Хе-хе», — через боль в кишках засмеялся бессмертный. «А еще меня поучало». «О, неужели?» «Она разочарована, потому что я оказался слишком молод для нее?» Хм. Примечание. Несколько странным выглядит то, что в комиксе одновременно показывают вроде как современный уровень медицины и технологий для гражданских, и в то же время в распоряжении агентства и героев есть и технологии, способные заменить сисилу, буквально всю кожу искусственной после попадания в кислотное облако, и превратить Дональда в киборга после того, как от него остался один лишь мозг. А у того же Редклиффа, причем после того, как он вышел в отставку, была полностью автоматическая база с кучей роботов, и без единого живого человека, кроме него самого и Рекса, которые не только могли выполнять все рабочие обязанности, в том числе и врачебные, но еще и провели успешную модернизацию Рекса из обычного человека в супера. В общем, у темнокрыла подобные технологии, и даже более крутые, а то там школьный учитель может извлечь из учеников органы, заменить их бомбой и сделать все так, что те останутся живы и практически здоровы, должны иметься тоже, иначе как бы он, будучи обычным человеком, держался вровень с лучшими. И мы знаем, для чего это было сделано. Автор сам признался, что сделал персонажа более сексуально и молодо выглядящий потому, что так комикс будет лучше продаваться. Риси, эта вылазка не могла пройти для меня без последствий. Во-первых, в горячке боя я не заметил, что сломал свою космическую камеру, и вместе с ней потерялись и сделанные за последние две вылазки снимки, нужно было отдать ее кому-нибудь перед схваткой. Во-вторых, слишком много внимания оказалось приковано к инциденту. Объединение героев из разных стран пусть и не является чем-то совершенно исключительным, но все равно, событие весьма редкое. Да и Ави-Мария на этот момент уже была известна как монстр чрезвычайно опасный, что и подтвердила снова, показав полнейшую неспособность собравшейся солянки героев ей противостоять. Даже сильнейший из защитников, бессмертный, обладавший по-настоящему легендарной предысторией, начиная со слухов о том, что он был вместе с Колумбом среди первооткрывателей Америки и заканчивания президентским постом, без поддержки товарищей по команде оказался для монстра всего лишь закуской. И все это в кратчайшие сроки стало достоянием мировой общественности. Совсем как в тот раз, когда наш с отцом спор, когда он наговорил гадостей про маму и признался в своих планах захватить Землю, оказался в сети, несмотря на заверения Сесила о невозможности утечки. Хотя в этот раз было даже хуже. Вертолеты СМИ были там, если не с самого начала, то уж точно раньше меня, и пусть и в худшем качестве, чем дроны темнокрыла, но засняли все. Рейтинг защитников планеты существенно снизился после этого практически поражения монстру. Если раньше они, всей командой, естественно, шли приблизительно вровень с вездесущим, то теперь вера людей в интернациональное объединение несколько упала. А вот непобедимому досталось по полной, и внимания, и веры. Теперь я официально в высшей лиге со всеми вытекающими. Вроде серьезного роста популярности моего супергеройского альтер-эго, который в свою очередь спровоцировал увеличение количества просмотров на моем канале. Вот только комментарии там теперь в основном засираются спорами о моей личности и о том, кого из героев я смог бы побить. Эти люди в интернете относятся к нам, рискующим своими жизнями, спасая их, как к каким-то покемонам в ТВ-шоу. И хотя я понимаю, что такое внимание неизбежно, но все-таки, несколько раздражает. В целом, я не против быть популярным, но прямо сейчас это несколько не к месту. Не ровен час, я где-нибудь по-крупному проколюсь, и какой-нибудь слишком внимательный и проницательный фанат вычислит мою настоящую личность. Не говоря уже о том, что непобедимого начали напрямую сравнивать с вездесущим, замечая сходство как в силах, так и в предпочтении оставаться героем-одиночкой. И это все чертовски опасно. Если уж чуваки из интернета заметили схожесть непобедимого с вездесущим, то и Нолан может. Отец вернулся домой только на следующий день. К этому времени я уже практически полностью восстановился после боя с Эвимарией и вел совершенно обычную, нисколько не подозрительную, школьно-подростковую деятельность. Делал уроки, тупил за компом и приставкой, зависал с Уиллом, Евой и Диком. А вот Нолан наоборот был странно задумчивым и отрешенным, готов поспорить, виной тому была наша с ним встреча, но почти не обращал на меня внимания. Хотя он и раньше не претендовал на звание отца года, но все же о чем он думает, я ожидал, что он попытается проверить, а не пробудил ли я втайне от него свои силы, но день, второй, третий, Нолан ничего не предпринимал, даже почти не разговаривал со мной, все страньше и страньше. В любом случае, я временно залег на дно, даже отказался от последовавших вскоре после инцидента очередных предложений о подработке в космосе из НАСА, сославшись на то, что мне нужно восстановиться после боя с Эвимарией. Благо денег у меня уже было столько, что хватило бы на оплату обучения в колледже без кредитов и еще столько же осталось бы. Причем все эти деньги лежат без дела, я ведь не могу пока объяснить родителям, откуда они у меня взялись. Через 2 недели после сражения с Эвимарией со мной снова связался Сесил и попросил меня помочь с, как он выразился, оценкой нового, перспективного проекта. Прошлый такой проект, это сраное Церебро, едва не закончился смертью Евы. Так что я сразу прикинул, что Стедман не просил бы меня о помощи, если бы перспективный проект не имел потенциала выйти из-под контроля и показать своим создателям Кузькину мать. И я не просто так вспомнил знаменитое высказывание Хрущева, ведь высланные мне координаты указывали на злополучный Бикини-Атолл, остров в Тихом океане, что в разгар холодной войны служил полигоном для испытаний ядерного оружия. Впрочем, известен он не только этим. Название купальника в бикини пошло от как раз имени этого атолла, а еще на него неоднократно случались отсылки в мировой культуре, в книгах, кино и даже мультфильмах. Именно тут, к примеру, разворачиваются действия сериала «Губка Боб. Квадратные штаны». Надо полагать, что именно испытания ядерного оружия сделали героев мультика теми, кто они есть. Видимо, агентство глобальной защиты прибрало это местечко к своим рукам после окончания холодной войны уже для собственных, менее известных широкой общественности, но не менее опасных испытаний. «Я на месте», — сообщил я, подлетая. Понять, какой именно из островов мне нужен, было несложно. Поверхность атолла была почти полностью лишена растительности, но зато в обилии имелись военные постройки, что сильно выделяли его среди соседей по архипелагу. «Отлично», — отозвался Стедман через наушник, — «спускайся под купол». Огромную куполообразную постройку, вроде того, что было вокруг кратера с астероидом в фильме «Эволюция», видно было издалека, туда я и направился. При ближайшем рассмотрении оказалось, что сооружение не является полноценным зданием, это что-то вроде тканевого купола, закрывающего место испытаний. Внутри не было ни коридоров, ни комнат, только огромное пространство, куча оборудования и сам перспективный проект, занимавший своей тушей где-то четверть от всей доступной площади внутри. Эвимария, поверженная, скованная безумным количеством цепей, но судя по редкому дыханию, все еще живая. Вокруг спящего монстра были установлены сооружения, напоминавшие строительные леса. По ним, суетливо и деловито, словно колония муравьев, сновали люди в защитных комбинезонах. Больше всего построек было вокруг головы с еще не до конца заросшей пробоиной в черепе, открывающей отличный вид на оголенный мозг чудовища, из которого то тут, то там торчали однозначно инородные предметы. А руководил всем этим безобразием знакомый мне по прошлому миру Алекс Синклер, откровенно поехавший психопат-ученый, ответственный за создание реаниминов. Вот только он еще должен был учиться в колледже и только разрабатывать свою технологию, возможно, проводить первые эксперименты на трупах людей. В прошлом мире Сесил завербовал его уже после того, как тот перешел на живых и был мной обезврежен. Но вербовка убийцы-психопата не самое неприглядное в этой истории. Хуже всего то, что Сесил давно знал о Синклере и его опытах, но, как и в случае с Эриксоном, не вмешивался, считая возможные выгоды от действий этих уродов, оправдывающими подобное попустительство и некоторые жертвы. «Да вы совсем рехнулись, мать вашу!» «Не сдержался я!» «Вот-вот», — вторил мне ворчливый мужской голос. «И я о том же, Брит. Ожидаемо, что он тут, его всегда привлекают к подобным делам, как наемника, хотя и непонятно, какая от него будет польза, если что-то пойдет не по плану Сесила. Бритни тоже была здесь, стояла в стороне и болтала с кем-то по телефону. А нет, это не телефон, это Бикки, их с Бритом вроде бы сестра, которая является чем-то вроде энергетической формы жизни, которая живет внутри электронных приборов. Я, если честно, не уверен, что понял все правильно. Бритни лишь мельком познакомила меня с сестрой на той вечеринке, сказав, что я ей понравился. Я думал, она сдохла, говорю я, подходя к Сесилу и Бриту, что с почтительного отдаления наблюдали за бессознательной тушей чудовища. Я же ей мозги взболтал в кашу. Мы тоже сперва так думали, спокойно ответил Сесил. Но вскоре заметили, что она начинает восстанавливаться. Наши умники говорят, что ее головной мозг намного проще, чем у млекопитающих, но зато у нее есть нейронные сети в щупальцах, и их оказалось достаточно, чтобы жить с поврежденным мозгом и даже начать регенерировать. Это все замечательно, ворчливо встревает Брит. Но какого хрена вы решили притащить ее сюда и дать восстановиться, вместо того, чтобы добить окончательно? Потому что она чертовски сильна и, если ее получится натравить на Омнимена, это будет стоить любых усилий, готов поспорить, что именно такой логикой руководствовался Стедман. «Мы не просто дали ей восстановиться», — ответил Сесил. «Мы поработали над ее нервной системой, установили ей в мозги несколько электродов и заряд взрывчатки, но самое главное, вмешались в процесс регенерации клеток. Эта часть действительно сложная, и я сам не все понимаю, но в конечном итоге это должно быть что-то вроде управления мыслями этой твари. Да, примерно об этом я и подумал. Насколько точное управление, уточнил я, пока речь идет только о самых примитивных командах. Например, сейчас в ее мозг транслируется команда спать или бездействие, что-то вроде режима гибернации. Я так понимаю, желание атаковать какой-нибудь объект тоже является примитивной командой? Да, вызывать неконтролируемую ярость очень просто. И чего вы хотите от нас? Спрашиваю. Чтобы мы снова с ней подрались, пока вы тестируете свой геймпад для чудовищ. Это всего лишь предосторожность. Нам просто нужно убедиться, что мы не допустили никаких ошибок. Лучше сделать это сейчас, пока она еще не до конца восстановилась. Мы разбудим ее, но продолжим держать в подавленном состоянии, и, если что-то пойдет не плану, у нас есть электроды в ее голове и бомба, но это крайние средства, и нам не хотелось бы потерять все вложенные средства и усилия вот так. Тогда вам стоило позвать больше героев, заявила подошедшая к нам блондинка, вешая Бикки на пояс своих брюк. Как и брат, сегодня она была в гражданской одежде. А тебя вообще никто не звал, буркнул себе под нос, так что его едва было слышно. Брит, это проект крайней степени секретности, чтобы о нем гарантированно не узнал отец, против которого и планируют использовать монстра. Никто из героев, кроме вас, не знает о его существовании. И в конце концов, в голосе старика послышался намек на усмешку. Вас двоих более, чем достаточно. Ты же не, опешил Брит. Да ты, блядь, прикалываешься. Я и так уже прославился на весь мир после прошлого раза. Да, надеждам Брита на то, что его момент славы останется в безвестности, не было суждено сбыться. Теперь не только зловредная сестра, но все интернет-сообщество подкалывает его случившимся. Да ладно, братец, похлопала Брита по плечу сестра, тебе ведь даже не придется ничего делать, а оплата тройная. Иди к черту, Бритни, и ты тоже, Сесил, засунь свои деньги себе в задницу, окончательно взъярился старик. Я на это не подписываюсь. Я солдат, а не став дослушивать перепалку, я взлетел вверх, к постаменту с пультом. Может, стоило по-тихому убить этого психа, еще до того, как от его действий успел кто-то пострадать. Его реанимены, конечно, неприятные противники, но далеко не ровня Вилтрумиту. С другой стороны, он может наклепать хоть целую армию таких уродцев, а это уже реальная сила. Что, заметил мой интерес Алекс, чего уставился. Уверен, что сможешь контролировать ее, спрашиваю. Если кто-то и сможет, то только я, самодовольно заявил он в ответ. Я лучший в этом. В твоих же интересах, чтобы это было правдой, потому что эти цепи, решил припугнуть его я, не стоит рассчитывать на то, что они сдержат ее надолго. Ну все, Синклер, непобедимый, начинаем, отдал команду Сесил. Ему удалось уговорить Брита остаться, я посмотрел вниз. Старый вояка с недовольным видом, стоял в стороне, но не уходил, ожидая начала эксперимента, надо же. Синклер кивнул Стедману со своего помоста и, приняв одухотворенный вид, повернулся к чудовищу с оголенным мозгом и пульту, этим самым мозгом управления. «Приготовиться», — сообщил он всем. «Сейчас наша красавица проснется». Он щелкнул парой переключателей, затем повернул тумблер, видимо с каким-то напряжением, и замер в ожидании, вперевшись немигающим взглядом в очередную жертву своих опытов. Первые несколько секунд ничего не происходило, отчего только нарастало всеобщее напряжение, ну знаете, как в фильмах ужасов. Кто-то внизу нервно и, кажется, с облегчением проблеял. Не сработало, но в следующую секунду щупальца монстра начали вяло, я бы даже сказал неуверенно, шевелиться. Сначала одно, затем второе, наконец движение перешло с лицевых отростков на остальное тело, и громадная туша заворочилась, заставляя опутывающие ее цепи надсадно скрипеть. Из-за отсутствия глаз и лица как такового сложно было судить, насколько Ави-Мария осознают ситуацию. И с этими штуками, торчащими у нее прямо из пробоины в черепе, все это выглядит да нельзя варварски, изуверски. Мне стало несколько жаль животное, которому даже в смерти не дают покоя. А если сдохну я, наверняка мой труп в тот же день окажется на столе у этого психа и из меня попытаются сделать очередного реанимина. Да и не только я, любой достаточно сильный герой после смерти рискует стать объектом для подобных опытов. Мое воображение тут же нарисовало мне команду воскрешенных зомби-защитников планеты, во главе с и так не умирающим бессмертным. А ведь это вполне могло бы стать реальностью, решись Сесил завербовать Синклера чуть раньше. Получилось. Взвизгнул внизу Синклер, буквально прыгая от счастья. У меня получилось. То есть он не был уверен в успехе? Примечание. Думаете, фантастика? А вот и нет. Подобные опыты уже несколько лет как осуществляются в нашем мире. Причем речь не только о каких-нибудь радиоуправляемых тараканах, ссылка ниже, на примитивной стимуляции через электроды в заднице, но и о мышах, которым уже внушают необходимость нужного действия, а не просто бьют током в мозг или перехватывают контроль над мышцами. Kickstarter Herobrine, управление живым насекомым со смартфона. https://www.kickstarter.com/projects/brains/herobrine/control/living/insects/from/your/sm. И это реально много. Система платного обучения в Америке. Просто жуть. Оно невероятно дорогое и кредитное. Люди потом десятки лет после выпуска выплачивают ученические кредиты. Глава 25. Мальчик в беде. На удивление, калибровка, это, пожалуй, правильное определение процесса, чудовище прошла без серьезных эксцессов. Порой Ави-Мария начинала беспокоиться больше необходимого, рвала цепи и заставляла присутствующих людей, техника безопасности, просто восторг, разбегаться в ужасе, но мы с Бритом и Бритни без особых проблем сдерживали эти вялые попытки бунта, накидывая на монстра новые путы взамен порванных. А Синклер в это время подкручивал настройки своего геймпада и успокаивал чудовище. Настоящего сражения так и не случилось. Не то чтобы я горел желанием в очередной раз испытывать себя на прочность в бою с Ави-Марией, а потом прятать от родителей новые синяки, но выполнять роль помощника-дрессировщика монстров в течение 3 часов было скучновато. И ведь мне за это даже никто не платит, в отличие от тех же Брита с сестрой. Хотя это мой осознанный выбор. Независимый статус я предпочел деньгам от агентства. Есть у меня такое ощущение, что переход на бизнес-модель и становление наемником агентства рано или поздно вылезет мне боком. Тем более, денег мне пока хватает, даже с учетом весьма дорогостоящего удовольствия быть супергероем. И, кажется, я начал понимать еще одну причину тому, что большинство новичков сразу же сбиваются в команды. Не у всех есть возможность самому обеспечить себя надлежащего уровня экипировкой. В прошлый я с этой проблемой даже не сталкивался. Поначалу мои нужды оплачивал отец, а после его смерти Сесил одним махом решил все вопросы нашей семьи с деньгами, требуя взамен работать на него и стать заменой вездесущему. Еще одной неожиданностью для меня оказалось то, что в арсенале козырей агентства уже имеется прототип технологии телепортации, именно ее использовали, чтобы втайне от всего мира переправить якобы мертвого Кайдзю через несколько часовых поясов. И Сисил уже использует свой авторитет, чтобы получить ее в свое распоряжение, в качестве личного такси. Он сам мне этим похвастался, когда мы закончили с Авимарией, заявив, что будет у себя в кабинете раньше, чем я вернусь в Штаты. А пока Сисил играется с новой игрушкой, мы тоже телепортируемся через пространство-время на несколько месяцев вперед. В этот день юный Рекс Сплаут получил от своего наставника важную миссию. Миссию, значение которой трудно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что во многом именно ради этого дня и жил Рекс, начиная с того момента, как его родители продали мальчика бывшему директору агентства глобальной защиты. Ради того, чтобы быть способным выполнить эту миссию, Рекс обучался рукопашному бою и гимнастике, а позже и вовсе подвергся кибернетической модернизации организма, став крепче, сильнее и выносливее, чем то предполагала человеческая физиология, но главное, получив в свои руки, в буквальном смысле, способность заряжать энергией неорганические соединения, делая их крайне нестабильными. Как македонский царь Мидас прикосновением руки превращал все в золото, так и Рекс превращал почти все, что попадалось ему под руку, во взрывчатку. И эта способность оказалась крайне полезной в его работе. Убивать людей. Мистер Редклифф, так звали хозяина Рекса, уверял юношу, что люди, которых он убивает, это мусор, и кто-то просто должен его вынести. И некоторое время юный Сплаут позволял себе верить в эту ложь, считая, что работает на правительство своей страны. Но, когда очередной целью теракта оказался Пентагон, юноша заподозрил неладное. В смятениях, не зная, как ему поступить, Рекс оседлал свой уродливый скутер, подарок его опекуна и работодателя, и отправился искать прозрение на улице ночного ДС. Пентагон, размышлял вслух парень, проезжая по Колораме. Неужели хорошие парни теперь взрывают Пентагон? Помимо того, что целью его новой миссии был человек из правительства, парня смущало также и то, что Редклифф четко дал ему понять, что сопутствующие потери его совершенно не волнуют. «Взорви там все к чертовой матери. Это не то, что ты ожидаешь услышать от кого-то, кто зовет себя хорошим парнем». Неожиданный для спящего города звук прервал тщетные попытки Рекса воспользоваться главным эволюционным преимуществом человека разумного. Частые повторяющиеся удары, которые с каждым мигом становились все громче и ближе, привлекли его внимание. «Что за хрень?» – остановил своего железного пони Рекс, пытаясь понять, в чем дело. В следующее мгновение стена ближайшего банка взорвалась огнем и бетонным крошевом, и через нее, прямо в сторону Рекса, вылетел крупный мужчина в обтягивающем черном костюме, с элементами брони на ногах и правой руке, вместо левой у него был кибернетический протез со встроенным оружием, и черным же, плотно прилегающим к черепу шлемом. Отличная реакция и вбитые на уровне рефлексов уроки выживания и боя позволили юноше избежать столкновения, как с живым снарядом, там и с осколками бетона. Спрыгнув со скутера, рефлексы которого были не столь хороши, Рекс подошел к мужчине. «Эй, чувак, ты в порядке?» – с беспокойством спросил юноша. Несмотря на абсурдность вопроса, чувак и правда был на удивление неплох для того, кто только что пробил головой бетонную стену, а может и не одну. «Никто не может убить пушку», – харкая кровью бормотал он, цепляясь за асфальт стальными пальцами искусственной руки. Помимо этой, других аугментаций заметно не было, только несколько куцых пластин брони на конечностях, да топливные элементы для пушки, закрепленные за спиной, так что парень и впрямь был весьма живучим. «Ну, как я его?» – вдруг раздался девичий голос со стороны пролома к стене, к которому так безрассудно повернулся спиной Рекс. «Да, ты молодец, лис, тоже женский, но постарше и с явными нотками покровительства голос. Но в следующий раз постарайся создавать поменьше разрушений, иначе ущерб, нанесенный городу, может превысить сумму, которую этот парень собирался украсть. Но это намного больше веселья», — возразила девочка. «Твоя правда, но правильно будет сказать либо это намного веселей, либо так намного веселее», поправила старшая из девушек. «Эй!» Наконец новоприбывшие заметили постороннего, ошивающегося рядом с преступником, а тот уже приготовился к возможному нападению. Схватил первый попавшийся под руку кусок бетона и встал в стойку для броска. «Ты собираешься кинуть в нас камнем?» – насмешливо протянула девушка постарше, подлетая ближе. Не так стоит приветствовать леди, особенно настолько милых, как мы. Ага, поддакнула младшая, не круто, совсем. Обе были одеты в розовые облегающие костюмы, с предельно короткими юбочками, у старшей за плечами болтался такой же минималистичный, как юбка, плащ. Обе могли похвастаться великолепными огненными волосами, а розовые серьги и помада дополняли образ, явно сестры. Младшая почти практически идеальная, в силу возраста менее красивая, копия сестры. Ох, окей, понял свою оплошность Рекс и демонстративно выронил камень. Подождите-ка, этот парень, Сплаут указал на таки потерявшего сознание мужчину. Грабил банк, так, с первой попытки. Браво, Шерлок, ответила старшая. Выходит, он злодей, суперзлодей. Еще один раунд игры в детектива. Ага, и вы остановили его, используя суперсилы. Продолжал демонстрировать свои выдающиеся умственные способности Рекс. Точно остановили, подтвердила старшая. Кажется, этот парень довольно тупой, тихо, но так, чтобы все услышали, заметила младшая. Вы, супергерой, пришел к блистательному результату своих умозаключений Рекс. Именно так, это про меня, лучась довольством, сказала девушка. Атомная Ева к твоим услугам, гражданин, и атомная Лиза, вставила свои 5 центов младшая. Да, и моя младшая сестра, уже не так радостно согласилась Ева, которой стоило бы придумать собственное оригинальное супергеройское прозвище, Делис. Но мне нравится атомная Лиза, тут же запротестовала девочка. Занято, отрезала Ева. Этот спор между ними явно заводится не в первый раз. А мой бог, схватился за свой шлем Рекс, привлекая своей странной реакцией внимание девушек. Хорошо, да. Боже мой, я думаю, мне нужна ваша помощь. Что? Удивилась Ева. Серьезно? С чем конкретно? Хорошо, позвольте мне просто, в ходе своего знакомства будущий супергерой и две уже успешные супергероини совершенно позабыли про раненого, но еще не поверженного окончательно суперзлодея, и даже имели неосторожность повернуться к нему спиной, идеальная возможность, которую Килтсонен не упустил, чтобы убить тебя, закончить за Рекса его реплику и предупредить противница своей атаки. Осторожно, прикрыла щитом из уплотненного воздуха нового знакомого и сестру Ева. Чувак, беги, найди себе безопасное укрытие, крикнула она с кулаками, бросаясь в атаку на противника.